Глава третья. Кому нужен бедный капрал? Вслед за Елизаветой отдал Богу грешную душу и парализованный граф Петр Шувалов. Известие о его кончине вызвало бурную радость на окраинах Санкт-Петербурга. На его похороны собралось все простонародье столицы. День был ядрено-морозный, но толпа не расходилась. Гроб с телом вельможи долго не вывозили из дома на мойке, а люди, уставшие ждать, потешались в зазорных догадках. Не везут, чай от того, что табаком посыпают. Покойный продавал народу табак, за сколько хотел. «Не табаком, а солью!» — кричали некурящие бабы. Недосол на столе был трагичен. «Ладно уж табак!» Но Шувалов безбожно вздувал цены на соль, отчего народ, не в силах ее покупать, страдал цинготной болезнью. Когда же гроб с телом графа Шувалова показался на Невском, толпа разом присела от хохота. «Ой, потеха! Из гроба-то сало моржовое вытекает!» Сало тоже было на откупе у Петра Шувалова, но он поставлял и треску, а потому в отместку ему из толпы полетели, противно шмякаясь о крышку гроба, тухлые рыбины. Генерал-полицмейстер Корф велел обставить церемонию солдатами и сам возглавил ее, верхом при обнаженной шпаге. Громадная камбала, прилетев издалека, словно блин, слякотно залепила лицо барона. «Эй!» — закричал он. «Хватайте дерзостных!» Но в полицию уже сыпались камни, мужики быстро раздергали заборы на Староневском, началась свалка. С большим трудом Корф удержался, чтобы не скомандовать к открытию огня. Народ бранью проводил процессию до самых ворот Александра Невской лавры. Вечером Корф навестил молодую императрицу. «Поверьте мне, старому солдату, что столько драк и столько ругани я за всю жизнь свою еще не наблюдал, как сегодня. Мне кажется, раздайся хоть один выстрел, и Петербург был бы охвачен таким бунтом, какого еще не знала столица России». «Благодарю за рассказ, Николай Андреевич», — ответила ему Екатерина. «Сии похороны да послужат уроком. Теперь ясно вижу, что любая частная монополия народу противна. Нельзя промыслы государственные отдавать в откуп единоличный. С одного монополиста и прибытков казна возьмет немного. Я об этом еще подумаю». После генерал-полицмейстера она приняла, опять-таки сидя, генерал-поручика артиллерии Вильбоа. «Извещена я стала, Александр Никитич, что на место, ставшее вакантным по смерти Шувалова, рекомендовать вас станут. Обещаю приложить свое влияние, дабы видеть вас, человека умного и благородного, на посту генерал-фельдцехмейстера». Вильбоа, услышав такое, припал к ее руке. Екатерина нагнулась из кресел и поцеловала артиллериста в лоб, после чего хитрая женщина повела дальновидную интригу. «Наслышана я, что в артиллерийском штате обнаружилось еще упалое вакантное место цалмейстера. Имеете ли вы кого на примете, чтобы казну русской артиллерии ему доверить?» Вильбоа наморщил лоб. Екатерина помогла ему. «Предлагаю вам Орлова Григория, а уж вы озаботьтесь, чтобы из поручиков получил он чин капитанский». Вильбоа догадывался, что сделать Орлова казначеем все равно, что доверить козлу капусту. Но за речами Екатерины артиллерист уловил нечто значительное и решил повиноваться. За высокой оградой, весь осыпанный хрустким инеем, притих Воронцовский замок. Напротив него, еще недостроенные, темнели ряды гостиных дворов. Болящий ювелир Жером Позье еще вчера думал, что умрет от колик, но коммерция важнее смерти, и по первому зову Елизаветы Романны Воронцовой он притащился с набором драгоценностей. Фаворитка приняла мастера в постели. Это была последняя мода парижских дам. Держа на подносе чашку с бразильским шоколадом, вся в окружении противно лающих мосик. «О, так ты живой негодяй!» — обрадовалась она. Позье разложил на одеяле новинки. Лиска надела на палец перстень с мизерными часиками, прицепила серьги с алмазными подвесками. «Я ценю их в 15 000», — остерег ее Позье. «А мне плевать», — ответила куртизанка. И набросила на шею ожерельную нитку из крохотных бриллиантов с рубином в кулоне. «Все мое», — сказала она, а моськи заворчали. Позье намекнул о деньгах. «Получишь с государя, он сейчас явится». Ноги императора, продетые в жесткие футляры ботфортов, не сгибались в коленях, и Петр плюхнулся в кресло, растопырив свои ходули, как длинные палки. Воскликнул радостно: «А вот и ты, старина Позье! Выходит, мне вчера неправду сказали, будто ты собрался отойти в лучшие из миров?» «Я передумал», — отвечал находчивый ювелир, «и решил еще пожить на свете, чтобы иметь счастье видеть вас императором». «Да, теперь ты будешь иметь немало заказов». «Ах, государь!» — с чувством отвечал художник. «Напомните, пожалуйста, какого цвета бывают деньги, которых я не видел от вас на протяжении долгих 15 лет?» Император велел лакеям подать пиво. «Побольше и покрепче». «Тетка моя была скупа, и ты сам знаешь, Позье, как я нуждался. Но теперь все изменилось. Для начала я делаю тебя бригадиром». Бригадир — чин в русской армии 18 века, промежуточный между чином полковника и генерала. Главные работы ювелира Позье находятся в оружейной палате, входя в сокровищницу алмазного фонда СССР. «Но предупреждаю, головы у тебя не будет, если узнаю, что ты осмелишься исполнять заказы моей жены». Воронцова, пользуясь удобным случаем, сказала: «В курантах европейских писано, что знатные дамы Парижа бюсты свои букетами из бриллиантов искусно украшают». Позье с опаской заявил, что такой букет может стоить 40 000, не меньше, на что Петр отвечал с хохотом: «Да чего же глупый народ эти швейцарцы! Позье, что ты считаешь рубли, если мне теперь принадлежит вся Россия? Ты только посмотри на мою Романну. Разве ее бюст не стоит 40 000?